Глава 39. Когда господа поужинали, нам тоже разрешили трапезничать. Мы ели в кухне, и я, наконец, познакомилась с другими слугами дома. На кухне всем заправляла Валентина, кухарка. В доме убиралась ее дочь Полина. Когда требовалась генеральная уборка, приводили девушек с поселка семьи Лариных, которые жили за пределами дома. Лакеи, конюх Иван также в кухне появлялись только в разрешенное время. После я поспешила к Соне и уложила ее спать. Приходить к ней снова мне было велено в 7 часов утра. Виолетта Рудольфовна относилась к кому-то между слугами и господами. Я бы назвала ее управляющей домом, хотя она предпочитала называться экономкой дома. В целом, народ тут было словно бы светлее и добрее. Наверное, потому что сам хозяин Михаил не был злым, скупым и жестоким. И слуги чувствовали себя в доме относительно свободно. Сама атмосфера в доме Лариных была куда приятнее, чем в поместье графа, откуда я приехала сегодня. Мне тут даже понравилось. Я допустила мысль, что смогу тут жить какое-то время вполне неплохо, пока не найду выход отсюда, чтобы вернуться домой. Участь няни для девочки дворянского рода меня в принципе устраивала, хотя подобного опыта в воспитании детей я не имела. Но Соня выбрала меня и доверяет. Я научусь постепенно всему. Это уж лучше, чем работать в поле, как другие крепостные. Ларин, хоть и был довольно добрым хозяином по отзывам слуг, все же не держал дома глупых, нерасторопных и неаккуратных. Место в доме еще заслужить надо было, так что мне, можно сказать, повезло. Я хоть и очнулась внезапно крепостной в Российской империи эпохи крепостничества, но все же угодила не в самый дурной дом, и жизнь моя не будет так тяжела, как у многих других крестьян того времени. Это, конечно, приободрило меня, пусть и выхода отсюда я пока не нашла. Когда я вернулась в комнату, чтобы наконец тоже отдохнуть от безумного, насыщенного событиями дня, то обнаружила, что со мной в комнате живет Полина. Кровати изначально было 2, но девушка не заходила в спальню днем, а потому я и не видела ее. Значит, мы жить будем вместе. Точнее, меня поселили к ней. Логично, учитывая, что у Сони до меня была другая няня и где-то тоже спала. Я просто, видимо, заняла ее место. Интересно, куда делась предыдущая няня? Может, спросить у Полины? Интересно, насколько разговорчива девушка. Она тоже молодая, примерно моего возраста, и, очевидно, не замужняя. В доме таких уже не держали. Если девица замуж шла, то жила с мужем на территории поселка и уже работала там. В доме больше не было других молодых девушек, кроме жены князя. Хотя она постарше нас с Полиной. Наверняка девушке скучно, и она захочет завести беседу. Ведь без подруг всегда грустно, даже поговорить не с кем. Но не успела я открыть рот, как Полина заговорила со мной сама. «А ты, значит, к Соньке представлена будешь?» «Да», — кивнула я. «Мне так сказали. Значит, подумаю, шачись, как я, не будешь. Та откуда такая взялась, слышь?» Я так и опешила. Кажется, Полина неожиданно для меня настроена не очень-то позитивно.